Глава 28. Артём. «Артём Давидович, можно?» В мой кабинет стучится секретарь, и только голова показывается из-за дверей. Она стоит в таком неудобном положении и ждет моего разрешения. Интересно, если я ничего не отвечу, она так и будет там стоять? Ухмыльнувшись этой сумбурной мысли, я просто сделал жест рукой, чтобы вошла. Она также скромно вошла в комнату и, глядя в пол, тихо начала говорить. Вот как же в Японии их девушки отличаются от наших? В России девушки себя ведут раскрепощеннее, что ли? А здесь просто полное подчинение. Никакого азарта. У них девушка без спросу и слова не может сказать. Это, конечно, уже меня не так удивляет, как первый раз, когда я столкнулся впервые с их культурой. «Артём Давидович, звонил господин Танака и пригласил вас сегодня на ужин. Сказал, что время и место пришлет позже. И кажется, что она сейчас вообще сложится пополам. Посмотри на меня». Говорю я ей более спокойным тоном, неприказным. И она поднимает на меня свои глаза. Она еще совсем молоденькая и только начала работать. Видно, что она чтит традиции и готова к любому подчинению. Но я привык по-другому работать. Не надо присмыкаться передо мной. Я чту ваши традиции, но у меня другой менталитет. Ты сейчас мой работник, и я плачу тебе зарплату. Вижу, как ты стараешься, и меня все устраивает. Я предпочитаю, чтобы в моей фирме люди работали в комфорте. Поэтому сюда можешь принести удобную для тебя обувь. И прошу говорить более громче. Иначе мне приходится напрягаться, чтобы тебя услышать. Прочеканил я более спокойным тоном. Все же она девушка, а не один из моих рабочих со стройки. Выражение ее лица меняется, и она смотрит сначала удивленным взглядом, а потом восторженным. Она смущенно улыбается, складывает руки вместе и кланяется. «Спасибо, Артём Давидович». Кажется, она даже громче прежнего это сказала. «Я могу идти?» Я кивнул, и она скрылась за дверью. «Интересно, почему этот Танака посреди рабочей недели назначает ужин? И в честь чего, собственно? Может, он что-то хочет изменить в договорах?» «Ну что гадать, вечером посмотрим». После офиса я поехал в отель, чтобы переодеться к ужину. Если Танака устраивает прием, нужно выглядеть соответственно. Я прибыл в назначенное время в ресторан. Войдя в зал, я сразу понял, что заведение закрыто именно для нашего ужина, так как много знакомых лиц, и при входе администратор проверяет список гостей. Но что это за повод такой? Не успел я осмотреться, как со стороны подошел сам Танака и радостно поприветствовал. «Артём, здравствуй!» Он наклонился в приветствии, и я сделал то же самое. «Добрый вечер, Танака. По какому поводу ужин?» Я старался более деликатно уточнить. Он как-то странно на меня посмотрел, с хитрым прищуром, а потом выдал. «Сегодня просто хороший день. Почему не собраться отличной компанией? Моя супруга, кстати, тоже здесь». Потом он сместился в сторону и посмотрел через мое плечо. «И твоя невеста, смотрю, тоже уже здесь?» И улыбнулся какой-то коварной улыбкой, как мне показалось. «Какая невеста?» Начал было я и посмотрел в сторону, куда указал Танака, и слова застряли в горле. К нам навстречу с лучезарной улыбкой шла Лера. Она была вся в черном, как пантера. Брюки клёш и блузка с глубоким вырезом просто точечно подчеркивали ее фигуру. Хотя здесь все женщины были в платьях, она выделялась какой-то своей простотой, но в то же время уникальностью. Она шла к нам и улыбалась, а в глазах ее плескались чертики. Что она задумала? Она подошла к нам близко и взяла меня за локоть. Потом наклонилась и почти невесомо дотронулась губами до щеки. «Привет, дорогой!» Как ни в чем не бывало, сказала она, как будто отходила на полчасика и вернулась. Потом она посмотрела на Танаку. «Добрый вечер, я рада вас видеть. Как у вас дела?» – прощебетала она. «Спасибо, Валерия, дела хорошо. Вы отдыхайте, а я пойду к жене. Ждем вас для знакомства». Он подмигнул нам и удалился. Мне показалось, или он как будто знал, что здесь будет Лера. Быстро отойдя от ступора, я повернулся к ней. «Что сейчас это было? Ты зачем здесь?» Она оглядела меня озорным взглядом и ухмыльнулась. «Артём, ты память потерял, что ли?» «Без язвы, конечно же, никуда. Но как же мне этого не хватало?» «Ты же сам мне сказал, что Танака ждет от меня идей. Вот я и здесь». Она сложила руки на бедра и испепеляла меня насмешливым взглядом. Знала бы она, как сейчас действует на меня. Кровь в венах разгоняется с бешеной скоростью, и давление зашкаливает. Разум мутнеется. И только одна мысль сейчас у меня пульсирует в мозгу. Утащить ее отсюда и к себе в кровать, и не отпускать до самого утра. Но я же не пещерный человек. Все должно быть по обоюдному согласию. но в ее взгляде я вижу тоже пожар и ту же похоть, что и у меня. Я притягиваю ее ближе к себе и тихо сжимаю талию. Сейчас у меня нет границ, и мне наплевать, что думают другие. Я цежу ей на ухо. И все? Только по работе? Она поворачивается ко мне так, что я ощущаю изгибы ее тела через ткань, и шепчет мне в губы. «Не только по работе. У меня к тебе есть предложение личного характера». Потом слегка сглотнула и добавила. «Скорее, интимного». Вот чертовка. Она заводит меня и прекрасно об этом знает, так как брюки в том самом месте уже упираются в ее бедро. Она, как ни в чем не бывало, просто кладет на него руку, а я тихо выпускаю воздух сквозь зубы. Не знаю, чем бы это закончилось, но к нам подходит Танака с женой, и пришлось умерить свой пыл и переключиться на них. Но как же тяжело это мне далось!